познакомились с тобой на дискотеке вроде. Я приобнял тебя рукой, и ты была не против. Я пригласил тебя к себе, совсем тебя не зная. И мы поехали ко мне на скоростном трамвае. Ты не такая, ты не такая, как все, особенная и с красотою в душе. Хоть я спокоен, но кажется мне, что я не достоин женщин вроде тебя. Когда мы прибыли домой, уселся на диван я и слушал частный связный твой поток сознания. Вот мы разделись и легли, ты у стены, я с края. Но ты сказала мне прости, я не такая. Ты не такая, ты не такая, как все, особенная и с красотою в душе.